Сплошь и рядом удачу не столько упускают, сколько не замечают. Не успевают схватить на лету, когда она проходит мимо. Но не беспокойтесь. Такая, как Жорж, не упустит счастливого случая. Взгляд, прыжок, она перехватит его, как теннисный мяч. Кто же на этот раз бросил мяч? Незнакомец. Партнер прибыл из Италии. Его тоже когда-то столкнул с Анеттой случай, но не только случай, а предназначение. Духовное родство сблизили этого человека с Жульеном, и под давлением Жорж превратили в вестника, который уничтожил преграду, разделившую двух старых друзей. Анетта совсем не ждала его. В то утро она сидела в углу спальни, она устала от уборки, ноги ныли. Постоянной прислуги она это не держала, для черной работы приходила на несколько часов девушка. Анетта была одна, забытая и детьми, которые уж не бежали к ней своими горестями, потому что горести, слава богу, кончились, а свои удовольствия и свою деятельность они хранили для себя, действовать вдвоем — высшее наслаждение. Но у Анетты было достаточно такта, и она не жаловалась. Да, такова участь матерей. Когда дети счастливы, они изгоняют мать из памяти, как отслужившую экономку. Сделала свое дело и уходи. Анетта улыбалась, но у нее ныла поясница. Она уже не молода, и к тому же она несла непомерное бремя своих и чужих страданий. Окаменев от усталости и дум, она сидела неподвижно, держа в руках пыльную тряпку. Окно, выходившее на улицу, было распахнуто, холодный воздух леденил ей плечи. Но она не замечала ни холода, ни монотонного гула улицы. Она думала о том, как хорошо служить поддержкой тем, кого любишь. Но было бы тоже хорошо, если бы и тебя время от времени поддерживал кто-нибудь. Впрочем, это была большая роскошь. Она-то ни на кого не была в обиде. Каждый дает лишь то, что у него есть. А все мужчины, которых она знала, имели не больше того, что требовалось им самим. Перед ее внутренним взором проходили ласково насмешливые все те, кого она вскормила. Они шли беспорядочной вереницей, и появление их было подчас неожиданностью. Среди знакомых и родных лиц вдруг возникали еле знакомые, случайные попутчики, и впервые их подлинные черты, быть может, по контрасту, выступали в беспощадно ярком свете. И в силу одного из тех таинственных озарений, которые кажутся лучом, отброшенным грядущим мгновением, из бездны прошлого выплыло лицо, увидев которое Анетта прошептала: «Вот этот ничего у меня не взял, он только давал». Она удивилась, что забыла его, даже не могла сразу вспомнить его имя. Тут как раз отворилась дверь, и плохо вышколенная служанка без предупреждения впустила гостя. «Вас спрашивают». Внезапно Анетта увидела на пороге того, кого только что вспоминала. То же лицо, седая борода, прекрасная улыбка и светлые глаза. Как ни невероятна была эта встреча, Анетта ни мгновения не колебалась. Имя, которое она не могла припомнить, вдруг сорвалось у нее с языка, она протянула к вошедшему руки. Лишь минуту спустя она почувствовала смущение от того, что он застал ее растрепанную и в растрепанных чувствах, но она тут же весело рассмеялась, заметив, что так и стоит с пыльной тряпкой в руках. Он тоже засмеялся, стал извиняться за неожиданное вторжение, просил извинить служанку, на которую напустилась была Анетта. Он подметил в глазах Анетты порыв искренней горячей радости, рвавшейся к нему навстречу. Тот же самый порыв привел его сюда, хотя он был почти старик, но на Анетту глядели глаза 20-летнего. 7 лет назад Анетта встретилась с ним в вагоне поезда, проходившего по южным областям Италии. Она возвращалась из Румынии. Еще не совсем оправившись от перенесенной болезни, которая давала себя знать приступами лихорадки, Анетта испытывала неодолимое желание спать. Ей по-прежнему казалось, что она в джунглях, блуждает в непроходимых зарослях тростника, по поясу вязая в тине. Итальянские низины, дышавшие малярией, бескрайние болота, мимо которых мчался поезд, напоминали эти джунгли. Она сидела оцепеневшая, напряженная и дремала. Она боролась с подстерегавшим ее сном. Временами сон сражал ее, голова бессильно клонилась на грудь, но Анетта тотчас же резко вскидывала голову и, нахмурив брови, недоверчиво оглядывала соседей. По большей части это были простолюдины и мелкие буржуа, итальянцы. Она ехала в третьем классе. Место ей досталось в среднем отделении битком набитого вагона. На станциях в переполненный вагон врывались сверхкомплектные пассажиры, они бесцеремонно устраивались чуть не на коленях у сидящих. Какая-то женщина, которой не хватило места, покачивалась, стоя в такт движению поезда, цепляясь за плечи соседей. Мужчины курили, плевали прямо на пол. Она забилась в угол, брезгливо поджав ноги.